Каковы бы ни были предубеждения Дево против нации, которой принадлежал его новый знакомый, и хотя мы не склонны отрицать, что причиной их была ее всем известная бедность, он был слишком благороден, чтобы радоваться унижению этого храбреца, открыто признававшего свою нищету, которую из гордости он хотел бы скрыть. «Воину-крестоносцу, — сказал Дево, — стыдно мечтать о мирском великолепии или роскошном жилье, когда он идет в поход для покорения святого города. Хоть нам и не сладко живется, но все же мы живем лучше, чем те мученики и святые, что странствовали по этим местам». То была одна из самых напыщенных речей, когда-либо произнесенных Томасом Гилслендом. Тем временем они подошли к тому месту, где расположился лагерь рыцаря-леопарда. Действительно, внешний вид его жилища говорил о том, что законы аскетизма, которым, по словам Гилсленда, должны следовать крестоносцы, здесь не были нарушены. Кеннет окинул печальным взором все кругом, но, поборов свои чувства, вошел в хижину, сделав знак барону Гилсленду следовать за ним. Дево также окинул хижину пытливым взглядом, выражавшим отчасти жалость, отчасти презрение. Слегка нагнувшись, чтобы не задеть высоким шлемом за косяк, он вошел в низкую хижину и, казалось, заполнил ее всю своей тучной фигурой. Большую часть хижины занимали две постели. Одна была пуста, сделана она была из листьев и покрыта шкурой антилопы. По доспехам, разложенным рядом, и серебряному распятию с благоговением, воздвигнутому у изголовья, видно было, что это была постель самого рыцаря. На соседней лежал больной, о котором говорил Кеннет. Это был хорошо сложенный человек с суровыми чертами лица, он, по-видимому, перешагнул за средний возраст. Его постель была более мягкой, чем постель его господина. Было ясно, что парадные одежды, которые рыцари носили при дворе в мирное время, были предоставлены Кеннетом для удобства его больного слуги. Недалеко от входа английский лорд заметил мальчика. Он сидел на корточках перед жаровней, наполненной древесным углем. Он жарил на железном листе лепешки из ячменной муки, которые в то время являлись любимой едой шотландцев. Часть туши антилопы была развешана на подпорках хижины. Нетрудно догадаться, как она была поймана. Большая борзая, превосходившая породой даже тех, что стерегли постель больного короля Ричарда, лежала тут же, наблюдая за тем, как пеклись лепешки. Чуткий пес, увидев вошедших, глухо зарычал. Это рычание походило на раскат отдаленного грома. Но при виде хозяина он завилял хвостом и вытянул голову, как бы воздерживаясь от бурного выражения своего приветствия. Казалось, благородный инстинкт заставлял его вести себя тише в присутствии больного. Рядом с постелью на подушке, сделанной тоже из шкур, по восточному обычаю, скрестив ноги, сидел мавританский лекарь, о котором говорил Кеннет. При тусклом свете его трудно было разглядеть. Можно было лишь разобрать, что нижняя часть его лица была скрыта длинной черной бородой, свисавшей на грудь, и что на нем была круглая татарская барашковая шапка такого же цвета и темный широкий турецкий кафтан. Во тьме виднелись лишь два проницательных глаза, светившихся необычайным блеском. Английский лорд молча стоял с выражением почтительного благоговения. Несмотря на его обычную грубость, вид нищеты и страданий, переносимых без жалоб и ропота, всегда внушал Томасу Дево больше уважения, чем великолепие королевских покоев, если только покои не принадлежали самому королю Ричарду. Не было ничего слышно, кроме тяжелого, но мерного дыхания больного, который спал глубоким сном. «Он не спал уже 6 ночей, — сказал Кеннет, — как мне говорил тот малыш, что за ним ухаживает. «Мой благородный шотландец», — сказал Томас Дево, схватив руку шотландского рыцаря и сжимая ее сердечностью, какую не решался придать своим словам. «Так не может продолжаться. У твоего оруженосца слишком скудная пища, и за ним плохой уход». Последние слова он произнес обычным решительным тоном, невольно повысив голос. Больной беспокойно зашевелился. «Господин мой», — пробормотал он как бы в полусне, — «благородный сэр Кеннет, как отрадно утолить жажду холодной водой Клайда после соленых источников Палестины». «Это он грезит о родной земле и, видно, счастлив в своих грезах», — шепнул Кеннет Томасу Дево. Едва он произнес эти слова, как лекарь, внимательно наблюдавший за пульсом больного, осторожно опустил его руку на постель, встал, подошел к обоим рыцарям, знаком призывая их хранить молчание, и, взяв их под руки, вывел из хижины.